Вся ваша праведность какая? Как запачканная одежда. Вот ваша вся праведность, как запачканная одежда. Поэтому я хотел бы, чтобы вот с этой точки зрения мы правильно понимали вещи, правильно строили взаимоотношения. И цель какая? Вот 25 стих говорит так. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Речь не идет о том, чтобы как водой словом омыть. Но когда мы сверяем свою жизнь со словом, то Слово Божие говорит, как нам надо поступать в той или другой обстановке. Слово Божие открывает глаза, кровь Христа уничтожает грех, а Дух Святой дает силу, чтобы поступить по Слову Божию. И вот так должны отношения строить муж к жене, а жена к мужу, чтобы освятить ее. Чтобы не запачкать, как часто бывает, не превратить жизнь в кошмар. Вы согласитесь, браки так часто и кончаются. Брали, чтобы освятить, а сделали наоборот. Жизнь стала еще хуже, чем было до этого времени, до брака. Потому что неправильно поняли цель брака. Но я понимаю, как люди понимают. Они по плоти понимают. И дальше не идут эти рассуждения. Но плотское то есть плотское, но на нем далеко не уедешь. Надо знать центр, само ядро, для чего эти браки нужны. Посредством слова, 27 стих. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, надо бы она была свята и непорочна. Вот представить ее себе, святою, чистою и непорочную. Чтобы она была свята и непорочна. А чтобы так было, то я опять повторяю то, что и раньше повторял. Любите. И любите теми параметрами, теми стандартами, которыми советует Слово Господне. И таким образом можно, в конце концов, друг другу помочь войти в вечность. А в конце концов, я вначале сказал эту мысль, и я еще раз повторяю. И все, что мы не делаем, собрали ли наши, молитвенно ли общение, разбор слова, или физическая помощь друг другу, или браки, которые заключаются. Конечная цель – помочь друг другу войти в вечность, а не осложнить путь в вечность. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Вот, оказывается, как дело поворачивается. Не любишь жену, не любишь самого себя, потому что она стала твоей частью. Поэтому никак нельзя разорвать вот эту мысль на части. И по-другому думать не будешь. Любишь ты свою жену, любит самого себя. Это уже правильно. Любя жену, вызываешь ответную любовь, и она же к тебе возвращается через нее. И получается кольцо. А не любишь свою жену, вызываешь ненависть в ней, она же на тебя и обрушивается сразу же. Но если не сразу, то после. По принципу мира. Будет сын мира. Предлагайте мир, правда? И мир Божий придет на вас. А если будет, там будет человек злой, немирный, ну, то мир ваш на вас и возвратится. То есть, то, что вы отдали, то к вам и возвратится. Может быть, не сразу. Я понимаю, что Христос любил нас от самого детства, с зачатия любил. Но, наверное, кого-то в 40 лет, кого-то в 50 вызвал ответную любовь своей любовью. Но вызвал. И мы пришли к Господу, а сегодня этой любовью сами растем в Него, вы помните, и возвращаемся туда, возрастая в любви, потому что если в любви не будешь возрастать, то там места не будет. Поэтому у нас выхода нет. Начать любить, вызывать любовь, и тогда она вернется, но уже не в той порции, какой мы дали, а в гораздо больше, чья-то еще придет. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любишь ты свою жену, любит самого себя. Хотя, в общем-то, вот этот порядок, который я раньше читал, как Христос церковь, он выше, чем самого себя. И есть люди, которые самих себя не любят, правда? А может, они только говорят, что я сам себя не люблю, но это я уже не знаю. А уже Христос никогда такого не скажет. Потому что это высший порядок, это высший уровень. Но, наверное, дал бы Бог, чтобы мы хотя бы, как сами себя любили, заботились о женах, и наоборот. То уже было бы хорошо. Уже было бы хорошо. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Так что, несмотря на то, что в нашей плоти грех живет и действует греховный закон, но Писание говорит, надо любить себя, чтобы быть в полном порядке. И это не отрицательная сторона самолюбия, как мы сегодня говорим. Есть нечто другое. А вот то, что Бог дал нам, тело, в котором мы живем, надо его питать и греть. И когда 30 градусов, не бегать без шапки. А потом, чтобы молились, уши болят. Такое у нас часто бывает, правда? Это что-то такое крайне неразумное. Я опять повторяю. И я не веду речь о самолюбии. О том, чтобы это было какое-то действительно, ну, все внимание на себя. Но все-таки какое-то попечение, разумное попечение о своем теле, о своей жизни, оно должно быть. Потому что здесь Писание говорит прямо. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. А когда сегодня мы видим, кроме поста, конечно, когда люди исчезают сами себя, заточают себя куда-то, это ненормально, это не библейское. По-библейски питает и греет. В миру. Это не становится извращенным чем-то, потому что Писание предупреждает, попечение о плоти не превращайте в похоти, тоже есть своя сторона. Смотрите, вот насколько нельзя на одном месте останавливаться, текст Писания. Питает и греет, а другое говорит, мир есть. Может быть, без меры, тогда уже будут похоти. Это будет то, что Бог не любит. Поэтому смотрите, что все в какой-то гармонии находится. Ибо никто и никогда не имел ненависти. Имеется в виду здравомыслящий человек. Нездравомыслящий так не делает. Ну, а вы теперь можете подумать, особенно молодежь, здравомыслящий или нет. Вы меня понимаете, о чем я веду речь. Я наблюдаю сегодня, когда действительно иногда нет здравого смысла. Мода или еще что-то, или еще что-то. И в молодости зарабатывают себе старость больную. Оно ж, по счастью, все равно выразится в чем-то. Но я понимаю, когда не во что одеться. Когда почему-то обстановка не соответствует, да. А когда вот каким-то действительно непонятным причинам люди сами себе болезни зарабатывают. Очень плохо. И, может быть, поэтому Бог часто и не исцеляет. Потому что сами заработали, ну что ж. Может быть, кому-нибудь расскажете, чтобы так не делали? На свои покажете головы, уши, ноги и так далее, и так далее. А нормальное явление – забота умеренная. Я добавляю «умеренная». Потому что мы члены тела Его. От плоти Его и от костей его, плоть и кости, а мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Что является сегодня хребтом, хребетним, костьми учения Христова? А уже жизнь наша, по Слову Божию, это как тело, которое нарастает на костях. И без хребта, без здорового, так сказать, основания, не может быть и здорового тела, правда? Нарушается работа позвоночника, заболевают кости, и тогда и телу беда. Поэтому очень хочется, чтобы кость наша никогда и ничем не сокрушилась. Я не толкую это место Писания, кость его да не сокрушится. Я просто именно с этой точки зрения рассматриваю Христа, кость его. Или если взять учение, и опять же, я не толкую, что это значит глубоко. Я просто взял одну сторону. Основание. Сегодня основанием для нашего правильного поведения перед Господом, для нашего здорового духовного организма является Слово Божие, хребет. А уже одежда или дела – это как плоть, которая нарастает. И Писание говорит нам о том, что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Почему? Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Вот смотрите, апостол Павел дал наставление женам, мужьям, нарисовал картину довольно глубокого взаимоотношения и говорит, перенесите все это на церковь. Церковные законы. Какие церковные законы? Пастыря, евангелисты, мы еще называем священнослужители, и есть церковь. Так вот, в семье муж должен быть священником, а жена как церковь. Если муж не будет священником полноценным, то не будет и полноценной церкви. И иерархия, положение, место каждому назначено. Почему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть? Сколько сегодня проблем, что кто-то от кого-то не может отлепиться. И, как следствие, не может и пролепиться, как положено. Я бы хотел, чтобы на этот вопрос обратили внимание. Очень часто родители умешиваются в жизнь детей и хотят командовать ими так, как командовали, когда были еще до брака они. И тогда не будет той связи честной между мужем и женой. Поэтому родители одной и другой стороны, они имеют право все делать для того, чтобы соединить их вместе больше и больше, но не для того, чтобы разорвать отношения. А говорит, бабушки, помните там, дедушки, я уже добавляю от себя, пусть учат молодых, как любить мужей, любить детей, но не учат, как разводить мужей и разводить детей. Одного с другим я имею в виду. Очень часто родители в этом вопросе неправильно ведут себя. Писание конкретно сказало, оставит отца и мать. Это не значит, надо забыть, что у вас есть отец, мать. Как о них заботились, так и надо заботиться. Но уже они не могут командовать в новой семье. Если они будут вмешиваться, дела не будет. Знаете, и это болезнь. Это болезнь, очень серьезная болезнь, которую почему-то не могут различить, не могут этот вирус сразу увидеть. Да, есть семьи, которые даже живут вместе, Но они как-то так живут дружно, что и в одном доме нормально все, нет проблемы. Наверное, потому что поняли родители, что то, чем я другая –